Дальнейшие события были лишь закономерным следствием захвата страны чужеземцами. Около 45 года до нашей эры римский полководец Крас разграбил сокровищницу Иерусалима. Около 43 года до нашей эры Кассий обложил иудеев громадной данью и за неуплату денег лишил самостоятельности 4 города, в том числе Лидду. А жителей Лидды, вероятных участников издевательств над Иисусом, и 3 других городов продал в иноземное рабство. Примечание. Смотри также. Краткая еврейская энциклопедия в 9 томах. Иерусалим. Участие в нанесении урона стране приняла даже стихия. В начале 30-х годов до нашей эры в Иудее разразилось мощное землетрясение, принесшее громадные разрушения. Но впереди было еще несколько десятилетий, прежде чем началась эра от Рождества Христова. Над миром зашла «Вифлеемская звезда», слова в кавычках, а ненавистный фарисеям ставленник Рима царь Ирод, вопреки римским и иудейским законам, будто бы отдал мифический приказ об избиении 1000 младенцев. Если говорить о непосредственных гонителях исторического Иисуса, Хасмонеях, то можно отметить, что Ирод, умер в 4 году до нашей эры, истребил почти весь их царский дом и не остановился даже перед умерщвлением Мариамны, внучки первосвященника Гиркана II, на которой он женился. Хотя она была, как утверждают, самую любимую из его 10 жен. Ровно через 140 лет после распятия исторического Иисуса Христа, то есть в 70-м году нашей эры, второй храм, олицетворявший веру и нацию иудеев, был спален дотла. Любой претендент на родственную связь с домом Давида был римлянами выслежен и уничтожен. Причиненный стране ущерб в ходе подавления антиримского иудейского восстания достиг фатальных размеров, отчасти и потому, что сами иудеи и повстанцы придерживались тактики выжженной земли. От самого Иерусалима не осталось камня на камне, и возобновлять богослужение на пожарище храма римлянами было запрещено. Более того, теперь римляне запретили и первосвященничество, и совет старейшин. Так же, как и первое, бесславно закончилось и второе иудейское восстание, 132-135 годы, возглавлявшиеся Симеоном Бар-Касибой, Бар-Кохба. После его подавления Адриан запретил само название Иудея, дав провинции новое название Сирия-Палестина. Примечание Грант, история древнего Израиля. Иосиф Флавий, подводя итог причинам падения символа и мечты иудейского народа и Иерусалима, написал: «И всеми своими бедствиями он, разрушенный Иерусалим, был обязан только тому, что вскормил поколение, которое и явилось причиной его гибели». Таким образом, глядя на историю иудеи того времени, мы видим, как после распятия исторического Иисуса Христа, Учителя праведности, страна медленно, но верно приближалась к своему трагическому финалу. Было ли это следствием распятия Бога, как думают христиане, или же тому причиной стали другие грехи иудеев, как считают сами иудеи? Или же так завершился для Израиля его астрологический цикл Сарос, Нарос, составляющий 616 лет, 666 лунных лет, названных апокалипсисом? Или, наконец, все эти причины совместились? Результат оказался поистине беспрецедентным. Исчезло целое государство. По миру рассеялся переживший 2000-летия чужестранствий народ, а на развалинах Римской империи, на неведомо откуда появившихся ветхозаветных книгах, возникли 3 авраамические религии – раввинистический иудаизм, ислам и христианство.